История первая. «Как вы думаете, что самое худшее в тюремной жизни?» — спросил меня заключенный по имени Дерек. И прежде чем я успел ответить ему, продолжил: «У тебя нет ключей от собственной камеры. Охранник запирает тебя, уходит, и приходится ждать, пока он не вернется снова». Я понял его мысль. Сидя взаперти в четырех стенах, в закрытой камере, чувствуешь себя беспомощным. Будда учил, что все мы пленники тела и ума. Поскольку не сознаем своей истинной природы, мы чувствуем себя несчастными и несвободными. Заключенному трудно понять, что его ограничивают не только стены его камеры, но даже в большей мере непонимание того, что свобода есть прежде всего установка. Дхарма, учение Будды о пробуждении, дает нам ключ к обретению свободы независимо от того, что нас ограничивает – тюремная решетка или узость собственных взглядов. На протяжении 6 лет я имел счастье учить дхарме в тюрьмах. То, что я увидел и пережил там, стало для меня настоящим откровением. Я узнал, что даже в мрачнейших условиях люди могут жить счастливо и свободно. Я увидел, что дхарма позволяет заключенным стать свободными в стенах тюрьмы и впервые почувствовать радость. В тюрьме я встретил Будду. Оказалось, что всякий заключенный Будда способный пробудиться. Вьетнамцы говорят: стоит только отбросить нож мясника, и станешь Буддой. Не существует различия между мясником, заключенным и Буддой. История вторая. Каждое утро, когда я приезжал на работу, я должен был проходить 13 дверей с электронными замками, чтобы добраться до своего кабинета. У каждой двери я нажимал на кнопку и ждал. Нередко проходило несколько минут, прежде чем охранник замечал меня на камере видеонаблюдения и отпирал дверь, а потому у каждой двери я мог учиться терпению и ощущать свою зависимость от других людей, которую испытывают заключенные. Большинство из нас забывают, что могут свободно открывать и закрывать двери. Можно вовсе не запирать дверей. Но даже если мы это делаем, у нас всегда есть ключи. У заключенных нет ключей от своих камер. Они зависят от охранников. Многие заключенные, с которыми я общался, чувствовали, что двери их жизни заперты нередко с самого рождения. Я слушал их истории и понимал, что они попадали в трудные ситуации в силу собственных решений. Большинство из них почти никогда не были счастливы. Одного мужчину бросили родители. Его мать была проституткой, а отец наркоманом. И в возрасте 13 лет он стал вскрывать чужие автомобили по ночам, чтобы поспать там. Впоследствии он стал профессиональным угонщиком. История третья. Я обучаю дхарме уже 20 лет. И заметил, что заключенные, ветераны войны, беженцы и люди, которым довелось столкнуться с серьезными трудностями, нередко лучше усваивают дхарму, чем люди с более счастливой судьбой. Иногда уже на первой встрече с некоторыми людьми я замечал, что они глубоко понимают дхарму. Достаточно было 20 минут, и они настраивались на состояние подлинного счастья, телесной и душевной радости, которой они никогда не испытывали прежде. И это были люди, которые погрузились в самую пучину страдания. Когда они замечали боль, которая изматывала их, нередко им удавалось освободиться от привязанности к страданию и ощутить подлинное счастье, поскольку они сохраняли спокойствие перед лицом травмы. Стоит ощутить эту глубину однажды, и ее невозможно будет забыть. Она преображает. Один заключенный сказал мне: «Я никогда не был так счастлив. Если бы я раньше узнал о Дхарме, я бы не оказался в тюрьме. Я понятия не имел, что счастье так близко. Всю свою жизнь я искал облегчение, и чем больше я искал его, тем сильнее страдал. Я совершил много ошибок. Гнался за страданием, принимая его за счастье». Один мой товарищ, тюремный священник, говорил мне: «В этой тюрьме нет буддистов, голландцы христиане». Я отвечал: «Что ж, теперь здесь будет один буддист». И меня стали называть буддистом. Этот священник имел в виду, что заключенные, охранники и другие служащие тюремной системы ничего не знают о буддизме. Поэтому постепенно я стал обучать некоторых заключенных успокаивать ум при помощи медитации и давать базовые наставления о последствиях мыслей и действий, а также о буддийских заповедях, и они стали с нетерпением ждать наших встреч. Когда я отсутствовал даже недолго, они спрашивали, где же Будда. Впервые услышав этот вопрос, я был сильно удивлен. Известно, что исторический Будда был совершенно пробужденным существом, чего, конечно, я не мог сказать о себе. Затем я стал понимать, что каждый, любой заключенный, любой стражник и тюремный священник – Будда. В сердце каждого человека таится возможность пробудиться и постичь подлинную реальность. История четвертая. Созерцание без предубеждений. Видение истинной природы вещей – важная буддийская практика. Однажды один заключенный подошел ко мне и сказал: «Мистер буддист, я хочу ходить в вашу группу». Я спросил его: «Вы буддист?» «Нет, сэр», – ответил он. «Не буддист. И все-таки можно мне посещать вашу группу по медитации?» «Конечно, можно», — сказал я. «Позвольте только узнать, почему вы хотите практиковать медитацию?» «Потому что я вижу, как вы смотрите на нас. Я вижу, что в ваших глазах мы не просто заключенные. Вы не проводите различий. Здорово, когда кто-то смотрит на тебя так. Я начинаю верить в себя и хочу учиться у вас». Он сделал паузу, а затем продолжил: «Дело не только в том, как вы смотрите на нас, но и в вашей походке. Вы излучаете покой, когда проходите по тюрьме. Никто так не ходит. Мне кажется, и заключенные, и работники тюрьмы ходят очень печально и тревожно. Я замечаю, что они беспокоятся. Я тоже много о чем беспокоюсь и хочу научиться ходить и жить без тревоги». Затем он привел еще один довод: «Я наблюдаю за ребятами, которые медитируют с вами. Они спокойнее всех нас. Я тоже хочу этому научиться». И его красноречие меня тронуло. Научиться спокойствию можно посредством практики. Я спросил, как его зовут, и он ответил: «Эндрю». «Эндрю, теперь вы мой ученик. Я буду учить вас быть спокойным, как Будда». Я видел, что он рад моей поддержке, но не может полностью мне довериться. Он вел себя беспокойно, и я предложил ему молча посидеть вместе со мной. «Я не могу», — сказал он. «У меня синдром дефицита внимания». Я убедил его попробовать. И в конце практики, хотя его тревога не утихла, сказал: «У вас прекрасно получается». Я сказал это от всего сердца, и это его удивило. Он не смог избавиться от беспокойства, но продолжал медитировать. В какой-то момент он вскочил и все-таки не ушел. Эндрю умел бороться, и я уважал его силу. Когда я выказал свое уважение, его лицо засияло от радости. История пятая. Коллеги считали, что заключенные приходят ко мне, чтобы беззаботно провести время. Для них это была возможность выйти из камеры. Не думаю, что это действительно так. Неподвижно сидеть на протяжении получаса всегда нелегко. И уж тем более этим людям, для них это было трудной задачей. Они приходили не ради развлечения, чтобы получить практические навыки. Многие готовы были сдаться, но я заметил их старания и вдохновил продолжать практику. Изменения, происходящие в заключенных, бросались в глаза. Они стали спокойнее и умиротвореннее. Я был рад видеть, что они доверяют мне. Доверие учителю на пути самопознания – очень важная вещь. Однажды Эндрю пришел ко мне и сказал: «Мой срок скоро закончится, и мне разрешают уезжать домой на выходные». В прошлые выходные, пока я ехал на поезде домой, я ничего не делал. Я просто сидел и смотрел на прекрасные пейзажи за окном. Я никогда раньше так не делал. Мне было так спокойно. История шестая. В тюрьмах обычно несчастье витает в воздухе. Заключенные хотят поскорее отмотать свой срок. Точнее говоря, они хотят забыть о времени. Потому я предложил им попробовать ощутить безвременность, иначе говоря, бескрайнее измерение свободы. В тюрьме можно быть свободным. В тюрьме можно стать счастливым. Многие заключенные употребляли наркотики, чтобы забыть о своих несчастьях. Это не помогало им, а если и помогало, то довольно плохо. Проблемы всегда возвращались. Медитация не средство, помогающее человеку забыть о своих несчастьях. На самом деле она помогает ему ощутить реальность своего страдания и потому напоминает о природе жизни. Жизнь не ограничивается временем. Время – следствие неправильного мышления. Когда неправильное мышление прекращается, наша жизнь становится проявлением вневременного чуда. Заключенные, которые учатся искусству медитации, также учатся успокаивать поток мыслей и обретают счастье, которого не могут дать наркотики. Один мужчина сказал мне: «Кеонг – это лучше, чем трава». После того, как заключенные научились медитации и стали ежедневно ее практиковать, многие из них перестали употреблять наркотики. Они стали добрее друг к другу и научились лучше справляться с гневом. Они стали счастливы не только на уровне ума, но и на телесном уровне. Один заключенный показал мне свои ногти и сказал: «Кеонг, они снова растут». Наш организм обладает мудростью и откликается на состояние нашего ума. Когда этот мужчина почувствовал, что его жизнь закончилась, у него перестали расти ногти. Их возобновившийся рост – знак счастья того, что он снова ощутил вкус жизни. История седьмая. Заключенный по имени Фред, посетив несколько занятий нашей группы по медитации, попросил меня о личной беседе, и я пригласил его выпить по чашке чая. Фред оказался христианским священником, который убил свою жену. Когда он начал говорить, он едва сдерживал слезы. Во время медитации Куонг я почувствовал радость, не только умом, но всем телом. Мое тело словно сказало мне: «Я счастлив, жизнь прекрасна, я хочу жить». Мое тело не лжет. Это первая вещь за долгое время, которая вернула мне надежду. Смешно. Ведь я 30 лет был священником. Я внимательно слушал его, бдительно наблюдая за своим дыханием. Он продолжал: «Я хочу жить. Это знак. Долгие годы, пока я был священником, я чувствовал себя несчастным. Знаете почему?» Некоторое время он молчал, подбирая нужные слова. «Я не верю. 30 лет я говорил людям, что Бог любит их. Всякий раз, когда я говорил эти слова умирающим, они чувствовали глубокий покой. Только я сам не верю в Бога». Я продолжал сидеть совершенно спокойно. Я понимал, о чем он говорит. Многие буддисты, даже учителя Дхармы, не верят в истинность прозрения Будды, а это фундамент буддизма. Я спросил, говорил ли он кому-нибудь о своем неверии, и он ответил: «Однажды я рассказал об этом нескольким священникам и понял, что страшно их напугал. Это запретная тема. Можно в глубине души не верить, но нельзя об этом говорить». «Почему?» – спросил я. «Я затронул больную тему. Многие из них тоже не верят. Но нужно же выполнять свою работу. Поэтому они лгут. Я лгал 30 лет подряд». Я искренне ответил: «Не думаю, что вы лгали. Когда вы говорили умирающему мужчине или женщине, что Бог любит его, вы говорили правду. Вы чувствовали любовь к этому человеку, и он ощущал ее. Вы не понимали лишь одного, что Бог внутри вас». Преподобный Фред не смог сдержать слез. Никто в нашей церкви и даже в семинарии ничего подобного не говорил. Почему я должен был так долго страдать? Впервые он обрел веру в Бога, ощутил его присутствие и свое собственное. История восьмая. За эти годы священники и церковнослужители неоднократно сознавались мне в своем неверии. Я сочувственно слушал их и при этом думал, что обрести веру совсем не трудно. Требуется совсем немного времени, 20 минут, чтобы снова поверить в себя. Вера в себя – самое главное, особенно для глубоко страдающего человека. Страдание не самое худшее, хуже всего – отсутствие веры в себя. Это то же самое, что не верить в возможность счастья. Когда Фред ощутил радость всем своим телом, он стал исцеляться. Раны, которые долгие годы оставались незалеченными, стали затягиваться. Пока Фред не имел веры, он жил бесцельно. Жизнь была для него равноценна выживанию. Большинство заключенных, которых я знал, относились к жизни так же. Они не умели жить, только бороться и выживать. Я и сам был таким. Когда я переехал в Голландию, у меня были проблемы с душевным здоровьем. Я не знал мирной жизни в родной стране. И, оказавшись в Голландии, мирном государстве, продолжал бороться за выживание. Я искал проблемы, ввязывался в драки. Когда один мальчик сказал мне: «Не надо драться, Куонг, мы друзья», слово «друг» соединилось в моем уме со словами «не надо драться». Я получил превосходный урок и признал свою слабость. Мне легко удавалось распознать инстинкт выживания в заключенных. Фред, который чувствовал себя измученным и не хотел жить, устал лгать ради выживания. Практика медитации впервые в жизни позволила ему ощутить радость. Когда в жизни человека нет радости, он способен на преступление. Фред убил свою жену. Некоторые тюремные священники страдали от выгорания. Мне выпала счастливая возможность научить заключенных радоваться жизни, и чтобы выполнить эту задачу, нужно было всегда сохранять полную осознанность и излучать энергию радости. История 9. Когда я только начинал работать в тюрьме, я говорил мужчинам, которые участвовали в программе по обучению медитации, чтобы они приводили с собой друзей. «У нас здесь нет друзей», — говорили они мне, — «только собратья по несчастью». Однако со временем ситуация поменялась. Эти люди стали дружелюбными с товарищами как в комнате тишины, так и в своих тюремных блоках. Уважение – основа дружбы. Когда заключенные научились уважать себя, они стали проявлять больше уважения по отношению друг к другу. Один мужчина заметил, что когда некоторые заключенные из его блока стали заниматься медитацией, уровень насилия в его блоке снизился. Им хорошо удавалась совместная работа, они помогали друг другу. Один из них сказал мне: «Даже гея в нашем блоке больше не трогают. Теперь его приняли». Здорово это видеть. Другой заключенный попросил меня медитировать вместе с ним каждое утро. Под моей опекой были мужчины из 4 тюрем, поэтому я не мог выполнить его просьбу. Все могли посещать наши медитации раз в неделю. Когда я отсутствовал, им не хватало моей поддержки. История 10. Каждую неделю на часовых занятиях по медитации я напоминал заключенным об их внутренней ценности. Я относился к каждому из них с уважением. Я верил, что они способны пробудиться. Они показали, что способны довольно быстро понять и вникнуть в суть буддизма, поскольку знали, что такое страдание, и ценили спокойствие. В своей первой беседе о Дхарме Будда говорит, что первая истина – истина о страдании. Осознать свое страдание – начало пути. Мы носим в себе немало страдания, но предпочитаем не видеть его во всей полноте. Напротив, мы цепляемся за свою боль. Мы не видим, что страдание – это выбор. Страдание принимает самые разные формы. Одна из них – чувство вины за поступки, совершенные в прошлом. Это чувство может преследовать человека по ночам. Когда не получается заснуть, можно принять снотворное. В тюрьме ночь – особенно тяжелое время. Некоторые заключенные начинают колотить в двери своих камер. Хотя ночью их страдания совершенно очевидны, днем они не замечают его. Они демонстрируют свою крутость, власть. Один заключенный рассказал мне: «Если видят, что ты слаб, тебя будут унижать». Заключенные считают страдания слабостью. Я объяснил практикующим медитацию, что страдание – это не слабость. Люди, которые способны видеть собственное страдание, сильные люди. Кто бы ни пришел ко мне, я всегда предоставляю человеку свободу увидеть и почувствовать свое страдание. Когда вы спокойно сидите в тишине, вы обретаете силу. Вы перестаете отрицать свою боль и сражаться с ней. Отказаться от борьбы со своим страданием хотя бы на час много значит.